через Архангельск и Новгород прибывали в Москву иноземные командиры, штурманы, боцманы, лекари, матросы, коки и корабельные и огнестрельные мастера. Царскими указами их размещали по дворянским и купеческим дворам. В Москве начиналась великая теснота. Бояре не знали, что им делать с такой тучей иноземцев. Тянулись обозы с оружием, парусным полотном, разными инструментами для обделки дерева и железа, китовым усом, картузной бумагой, пробкой, якорями, бокаутом и ясенем, кусками мрамора, ящиками с младенцами и уродами в спирту, сушеные крокодилы, птичьи чучела. Народ перебивается с хлеба на квас, нищих полна Москва, разбойнички и те с голоду пухнут, а тут везут. А тут гладкие, дерзкие иноземцы наскакивают. Да уж не зашел ли у царя ум за разум? С некоторого времени по московским базарам пошел слух, что царь Петр за морем утонул. Иные говорили, что забит в бочку. Или Фортеде нашел немца одного похожего и выдает его за Петра. Именем его теперь будет править и мучить, и старую веру искоренять. Ярышки хватали таких крикунов, тащили в Преображенский приказ. Рамадановский сам их допрашивал под кнутом и огнем, но нельзя было добиться, откуда идут воровские слухи, где самое гнездо.